Форсирование водных преград, преодоление войсками в ходе наступления водной преграды, реки, канала, водохранилища, пролива и другое. Противоположный берег, который обороняется противником. От обычного наступления форсирование водных преград отличается тем, что наступающие войска под огнем противника преодолевают водную преграду, овладевают плацдармами и развивают безостановочное наступление на противоположном берегу. В зависимости от характера водной преграды, ее ширины, глубины, скорости течения воды и другого, силы обороны противника, возможности наступающих войск и других условий, форсирование водных преград осуществляется сходу или после планомерной подготовки. Сколько всего рек форсировал вермахт по пути от Бреста до Москвы? Вопрос, конечно, сложный. Впрочем, немецкий Орднунг настолько глубок и всеобъемлющ, что в одной из многочисленных сводок ОКБ без сомнения имеется подробная роспись с указанием названия реки, ее ширины и глубины, характера дна и берегов, наличие мостов с их грузоподъемностью, а также описанием обстоятельств форсирования. Конечно, безусловным чемпионом в этом списке был Днепр. Все ж таки 3 с лишним километра в нижнем течении, совсем не шутка. Хотя Десна, Буг, Днестр, Неман, Западная Двина тоже вполне почетные записи. А уж сколько разных мелких речушек в этом списке местного значения, камышовок, каменок да песчанок, не сразу и сочтешь. Так что технология форсирования, причем с боем, у немцев была отработана на ядь. Конечно, временами случались сбои. Русские цеплялись за берега естественных водных преград, как утопающие за соломинку. Иногда это у них даже получалось, особенно если артиллерии было в достатке. Тогда приходилось маневрировать вдоль реки и форсировать ее там, где оборона послабже. Московская речка Сетунь. Смех, а не речка. Разве что берега заболоченные. А глядишь ты, запнулись. Капитан Джугашвили, чуть горбясь, пробежал по извилистому ходу сообщения. Над головой неприятно цвиркало, но подсознание отсекало привычные звуки. Все одно, свою пулю не услышишь. А предостережение? Тебя, дескать, обстреливают, командир, поберегись, было излишним. Обстрел был круглосуточным, как осенний дождь. Под ногами хлюпало. Кирпичная засыпка была надежно вбита сантиметров на 20 вглубь болота. До НП дивизиона оставалось метров 100, когда к чавканью сапог добавились более мощные всхлипы. Немецкие мины уходили в болотистую почву чуть не на полметра и взрывались уже там, не нанося существенного урона. Однако же налет был плотным. Одна из мин ухнула за изгибом хода. Чавкающий звук разорвавшегося в болоте тяжелого снаряда заставил капитана на рефлексе. Дедушка Павлов был бы в восторге. Растянуться в грязи. Налет был слабеньким. С боеприпасами у немцев, судя по всему, было туго. Да и уходящие глубоко в болотистую землю снаряды оставляли большую часть осколков в грунте. Капитан испытывал прямо-таки нежные чувства к раскисшей почве лужников и к серой октябрьской погоде. И готов был смириться с сыростью блиндажей и с тем, что не укрепи саперы траншеи бревнами, их затянуло бы за пару дней. Край ближайшего бревна был стесан под замок. Чуть выше виднелась вырубленная топором римская цифра. Иначе остаток раскатанного саперами домика из лужниковской деревеньки. Дома, конечно, жалко, но пусть уж лучше так, чем сгорят без пользы. Добежав до НП, Джугашвили махнул рукой вскочившей было радистки и протиснулся между пахнущих мокрым сукном и застарелым потом спин к стереотрубе. Наблюдатель посторонился, пропуская командира батареи к окулярам. Рожки объективов повел вправо, потом влево. Лес на крутом берегу Сетуни, за Москвой рекой, в поле зрения, был выбрит начисто. Сколько за месяц городских боев туда вбухали железо? И из лужников, и с поклонки. Выясни, что разве какой дотошный историк лет через 50. По крайней мере, сам капитан счет выпущенным боекомплектом своего дивизиона уже потерял. Помпотех, отвечающий за состояние стволов, помнил, наверное, но вчера его накрыло. До Санбата вроде довезли, а там кто знает. Шевелятся, товарищ капитан. Деталей было не разглядеть, но какое-то серое движение на гребне и ниже по склону царапало глаза. Связь с огневыми. Мокрая спина телефониста напряглась. Ромашка тонула в помехах. «Есть связь! Ориентир 12, право 5, по 10 снарядов на орудие! Беглым!» Пристрелка после потери счета боекомплектом, выпущенным именно по ориентиру 12, не требовалась. «Огонь!» Концентрирующаяся для очередного рывка через сету немецкая пехота залегла под 122-мм разрывами. «Пехота на нашем берегу!» Вяло добавила минометами, но это было уже излишним. Атака сорвалась так и так. Впрочем, все только начиналось. Разозленные срывом очередной атаки и неизбежными потерями, немцы открыли огонь по позициям дивизионов. Им ответили 8-дюймовые гаубицы и морские 6-дюймовки опорного пункта номер 3. Авиации было тесно, подцеплявшим верхушки Воробьевых гор влажным небом, так что дуэль богов войны проходила один на один. Заброшенная была с началом войны гигантская стройплощадка на месте разрушенного собора жила странной жизнью. На поверхности, в бетонных кратерах боевых постов опорного пункта номер 3, обшаривали небо хоботки зенитных автоматов. Судя по всему, не зря. Алюминиевый хвост со свастикой, торчащий из Москвы-реки почти вертикально, был тому доказательством. Амбразуры бетонных укрытий на закате давали красноватые отблески линз, по которым с Воробьевых гор временами вели огонь полевые гаубицы. Правда, лишь изредка. Пробить бетон, даже не успевший набрать полную прочность, но напичканный легированной сталью в качестве арматуры, легкие снаряды не могли. А в ответ на каждый залп по наводке слухачей прилетали 2-3 десятка 6- и 8-дюймовых чемоданов. Бетонные казематы, армированные первоклассными стальными конструкциями, прятали тяжелые пушки. Столь громадные, что колесный ход для них создать так и не удалось. Тракторные гусеницы при каждом выстреле вышибали из бетонного пола крошку. Мощные стены многократно усиливали эхо. Даже забитые ватой уши под клапанами ушанок глохли. Штуки 4 отстрелянных лейнеров лежали рядышком, около стены. На наброшенных поверх них матрасах кто-то дрых, замотав голову тряпьем. За орудиями из огороженных деревянными козлами дыр в полу наскоро налаженные ленты транспортеров поднимали 50 и 100 килограммовые чушки снарядов и ящики с зарядами. Еще 5 метрами ниже, в технических помещениях, так и не построенного дворца, по наскоро уложенным рельсам, метростроевские вагонетки выныривали из черных паттерн, доставляя все новые снаряды к аккуратным, масляно отблескивающим рядам. Четверо краснофлотцев покидали в пустую вагонетку стреляные гильзы и покатили ее обратно. На каждом стыке наскоро уложенного пути гильзы подпрыгивали и звенели. В дальнем конце паттерны возник неровный свет. Вагонетка прогрохотала по дощатому настилу и выкатилась на платформу скупо освещенной станции. Часть мраморных плиток со стен и раскрывающихся мраморными цветами колонн осыпалась, обнажив ноздреватый бетон. Подвывая электродвигателями, на свободный путь подкатил обычный поезд метро со снятыми дверями. Другие краснофлотцы грузили на носилки многопудовые снаряды, выносили, укладывали на мраморном полу. Комендант станции, скорее старый, чем пожилой майор с орденом Красного Знамени и знаком «Почетный железнодорожник», распекал молодого капитана-лейтенанта. Тот вяло отругивался. «Какие к черту противогазы! Да зачем они нам тут нужны, товарищ майор?» «Ты, мил человек, под землей без году неделя, так что слушай и мотай на ус. Половину подстанции немцы уже разнесли. Работаем на последней сопле, можно сказать. И еще немного, и питаться будем с дизелей». Он резко ткнул обкуренным пальцем на пути, где в одном из вагонов вольготно устроилась туша дизель-генератора. «Соответственно, гари будет много. А если он еще и до тоннелей прорвется, может и газ пустить. Так что бери, пока дают, расписывайся в ведомости и смотри, чтоб твои орлы веренное имущество военно-морским способом не утратили». «Это как? Что ты еще за способ?» «Эх, голуба, молодой ты, традициев не помнишь. Утратить военно-морским способом значит либо сломать, либо пролюбить. Что, истории не знаешь? Про государя Петра Алексеевича, матросов русского, голландского да аглицкого и два чугунных ядра, «А вы что встали?» — рявкал он на опустивших носилки и навостривших было уши морячков. «Таскай давай, не задерживай! Подвижной состав!»